бывшей любовницы. «Галлюцинация!» — заключила, надевая котелок. «Галлюцинация, дорогая сеньора!» «Уже уходите?» — спросила Мария Грация. «Конечно, мне пора. Но дождь льет, как из ведра!» — в полнейшем отчаянии сказала она, становясь между левой и дверью. «Не лучше ли переждать, пока он утихнет?» «Дождь льет», — ответил Лео, застегивая пальто, — «так же сильно, как хлопают двери». Он поцеловал у совершенно подавленной Мария Грации руку, поискал перчатки сначала в одном кармане, затем в другом, и решительно направился к двери, открыл ее и, придерживая, чтобы ветер не захлопнул, сказал Карли: «До скорой встречи», пожал протянутую руку, улыбнулся и вышел. Мария Грация и Карла вернулись в холл. Мария Грация поежилась. «Какая холодина! Ах, какая холодина!» — повторяла она, на ее усталом лице проступили морщины. Она чувствовала себя поверженной. Ее взгляд растерянно блуждал по комнате, и ей казалось, что все предметы покачиваются и дрожат. Слишком сильно накрашенное лицо предстало сейчас перед Карлой во всей своей удручающей наготе. Уголки рта то и дело подергивались. «Пойду спать», — сказала она, медленно поднимаясь по лестнице и держа за деревянные перила. «Пойду спать. Спокойной ночи». Ее тень взметнулась к потолку, задержалась на лестничной клетке и, извиваясь, переползла на стену и, наконец, исчезла. Карла осталась в холле одна. Она подошла к лампе. В крепко сжатом кулаке что-то хрустнуло. Это была записка Лео, записка, которую она взяла дрожащими пальцами, когда Лео необычно долго пожимал ей руку. Она была короткой. «Жду тебя через час в машине у ворот сада» и подпись «Лео». В растерянности Карла стала подниматься по лестнице. «Через час я должна выйти из дому», — беззвучно повторяла она. Переступая со ступеньки на ступеньку, она добралась до темной площадки и посмотрела вверх. Передняя была пуста, погружена во тьму, видны были лишь кресла да угол дивана. В душном воздухе была разлита мирная домашняя тишина. Час спустя и Микеле, и мать наверняка будут спать крепким сном. Она одолела последние ступеньки и направилась прямо в свою комнату в глубине сумеречного коридора. На пороге остановилась. Ее поразили уют и теплота комнаты. Каждый предмет стоял на своем месте. Горела лампа с розовым абажуром. На кровати лежала шелковая ночная рубашка голубого цвета. Одеяло было расстелено, все звало ко сну. Ей оставалось лишь раздеться, юркнуть под простыни и заснуть. Дождь и ветер свирепо стучались в ставни, а расстеленная кровать точно звала ее отдохнуть в надежном убежище. Может быть, на нее так подействовало манящее тепло кровати, а может быть, виной этому была накопившаяся за день усталость. Но Карла вдруг ощутила такое отчаяние, такое отвращение к ночному приключению, что она испугалась. «Ну, хорошо», — подумала она, — «выспаться, отдохнуть. А что потом? Завтра утром все повторится. Как же я тогда смогу начать эту новую жизнь?» Она переступила порог, подошла к зеркальному шкафу и стала разглядывать себя, то приближаясь, то отступая на шаг. Издали ей казалось, что лицо ее пылает, а глаза лихорадочно блестят. Стоило ей подойти поближе, и она замечала, что под глазами у нее большие черные круги, смущавшие ее точно улика. Но едва она отходила на один-два шага, так сразу же становилась празднично принаряженной девушкой, сложившей руки на животе и склонившей на плечо крупную голову. Девушкой с грустными глазами и застенчивой улыбкой. И только. Она пыталась проникнуть в тайну этого странного превращения, но это ей никак не удавалось. Она отошла от шкафа, сделала несколько шагов по комнате, села на кровать. Легкое волнение мешало ей сосредоточиться. Она чувствовала, что готова к ночному приключению. Ждет его, нетерпеливо, с любопытством, точно так же, как прежде, когда они с матерью наносили кому-нибудь визит, и она, прохаживаясь по комнате и осматриваясь вокруг, ждала той минуты, когда неслышно, с мягкой улыбкой появится хозяйка.